Нейтроны. Пожалуй, самым важным является то, что за счет слабых взаимодействий происходит реакция слияния протона и электрона, в результате чего образуются нейтрон и антинейтрино. Благодаря этой реакции возникает большое количество нейтронов, которое становится сравнимым с числом протонов. Однако для протекания названной реакции необходимо большое количество электронов. Но когда возраст Вселенной достигает 1 секунды, ситуация довольно резко меняется и условия перестают быть благоприятными для этой реакции. На этой стадии температура падает ниже 10 миллиардов Кельвин, 1 миллион электронов-вольт, и электрон-позитронные пары аннигилируют. Реакции, в ходе которых происходит рождение нейтронов, прекращаются, но еще остается значительное число нейтронов. Страница 127. Фактически на каждые 6 протонов приходится 1 нейтрон. Это соотношение 1 нейтрон на 6 протонов зависит главным образом от разности масс нейтрона и протона и, следовательно, не связано с какой-либо конкретной моделью в общепринятой теории Большого Взрыва. Затем происходит ряд событий, в которых нейтроны являются жизненно необходимой компонентой. Свободный нейтрон – нестабильная частица и спонтанно распадается приблизительно за 15 минут. Нейтроны также играют важную роль в ядерных реакциях деления и синтеза. Соединение нейтронов с ядрами приводит к образованию более массивных и стабильных ядер. Благодаря большим ядерным силам, которые связывают нейтроны с протонами, масса нового ядра оказывается немного меньше, чем масса составляющих его частей. Энергия связи, удерживающая ядро как целое, проявляется в дефекте массы. Эта огромная энергия высвобождается при синтезе ядер. Именно так в водородной бомбе, где водород превращается в гелий, небольшая разность между массой одного ядра гелия и массой четырех протонов превращается в колоссальную энергию. Процесс, в результате которого более тяжелые элементы синтезируются из более легких, называют термоядерным синтезом.